Глава 16. Ленинградская область, радиомаяк в городке Сальцы, озеро Ильмень, февраль 1943 года. За прямоугольным иллюминатором, возле которого находилось откидное кресло, на протяжении всего полета сохранялась жуткая темень. Эльза Остхоф несколько раз прикладывалась лбом к холодному стеклу и, дорезив глазах, всматривалась в пугающую черноту. Тщетно. Ни одного огонька, ни одной полоски света от проползавшего по дороге автомобиля. Когда самолет летел ровно, без толчков и провалов, ей казалось, будто он стоит на земле в каком-то дальнем затемненном уголке все того же берлинского аэродрома. И что стоит спуститься по трапу, как ощутишь под ногами твердь холодного бетона. Сколько же нужно иметь мужества, чтобы пролететь через непогоду, через жуткую ночь и посадить тяжелую машину на площадку в неизвестном краю, где никогда раньше не бывал, размышляла она. А сколько нужно иметь знаний и опыта для управления этим огромным самолетом? Врачей профессия не менее сложная, но, надо признать, не такая опасная. Перед вылетом на борт транспортного самолета поднялись 9 членов экипажа. 2 летчика, штурман, радист, механик, остальные, вероятно, стрелки. Эльза была 10-й. Припомнив тесную кабину связного шторха, она не удержалась от снисходительной усмешки. В нем оказалось всего 2 кресла. Пилот уселся на переднем, она устроилась за ним. «Подними руку и достанешь до затылка», обтянутого кожей шлемофона. В пространстве крохотного самолета едва нашлось местечко для медицинского чемоданчика с лекарствами. В тяжелом транспортнике пространства хватало. При желании в его чреве можно было разместить взвод немоторизованной пехотной дивизии со всей амуницией. Все 49 человек согласно штатному расписанию. С карабинами, с 4 пулеметами, с легким минометом, с обозной лошадью и транспортной тележкой, полной боеприпасов. «А вот сколько здесь уместится лежачих раненых?» – мысленно вернулась Эльза к тревожившему ее вопросу. Он не давал покоя с момента получения приказа об эвакуации тяжело раненых из состава 16-й армии. «Надо будет посоветоваться с майором Даммером», – решила она. «Он наверняка вывозил из Сталинграда раненых и подскажет, сколько их здесь умещалось». Выход из проблемы был найден, однако порадоваться этому Эльза не успела. Звук моторов изменился, а самолет как будто потерял опору и начал проваливаться вниз. «Снижаемся», — поняла она и вновь приникла к темному прямоугольнику иллюминатора. Команда «занять посадочную дистанцию» означала, что с этого момента экипажи обеих машин действуют не парой, а порознь друг от друга. Самостоятельно производят снижение и ищут огни посадочной полосы. Самостоятельно принимают решение о посадке и выполняют ее. Выйдя на работавший в местечке Сальцы радиомаяк, Даммер довернул на курс 75 градусов, выпустил закрылки, шасси и через 2 минуты приступил к снижению. Посадочная полоса находилась в 30 километрах от радиомаяка. Казалось бы, все просто. Выдерживай курс, плавно снижайся и ищи огни посадочной полосы. Однако вскоре в этот нехитрый план опять вмешалась погода. Сначала в левый борт шибанул сильный порыв ветра. Выровняв самолет, командир запросил у штурмана исправленный курс с поправкой на усилившийся ветер. Сделав замеры с помощью радиомаяка, тот рекомендовал взять солидную поправку влево аж в 15 градусов. Продолжая снижение, самолет попал в интенсивный снегопад. Второй пилот, капитан Клаус Кох, включил стеклоочистители и начал отсчет высоты. 400, 350, 300... На высоте 100 метров напряжение нервов экипажа достигло максимума. Щетки сновали по стеклу в сумасшедшем ритме, а впереди не было и намека на огни. 80, 70, 60, монотонно зачитывал Клаус показания высоты. На 40 метрах Даммер рванул штурвал на себя и увеличил мощность двигателей до взлетного режима. Самолет нехотя пошел вверх. «Бруно», — назвал майор позывной Курца, — «ухожу на второй круг». «Снижался до 40 метров, но огней не увидел. Попробуй ты». «Понял, Август. Продолжаю заход. Высота 400». Трижды транспортные самолеты поочередно выполняли заходы на подготовленную взлетно-посадочную полосу. И ни разу члены экипажей не заметили внизу огней, хотя, согласно докладу встречавшей наземной команды, все 6 бочек полыхали ярким пламенем. Перед 4-м заходом Даммер попросил осветить полосу зенитными прожекторами. «Готово!» – прокричал в эфир пехотный офицер. «Теперь здесь такая иллюминация, что нас заметят даже русские!» Слова офицера подбодрили, и Даммер приготовился к очередному заходу. Выпустил закрылки и шасси, вошел в глиссаду и приступил к снижению. Штурман корректировал курс, второй пилот Клаус снова отсчитывал высоту. 100 метров, 90, 80. И четвертый заход оказался таким же неудачным, но теперь майор заметил промелькнувшее зарево огней. «Вижу полосу!» – закричал он в переговорное устройство. Левый бортовой стрелок подтвердил его слова. «Командир, и я заметил зарево. Мы прошли правее полосы метров на 200». «Понял вас. Выполняем первый разворот», — ответил штурман и предупредил. «Последний заход, командир. Топливо осталось только на обратный путь». «Черт!» — процедил сквозь зубы майор и нажал на кнопку радио. «Бруно, мы выполняли заходы правее полосы. Мы только что видели ее огни. Она находится левее на 200 метров». «Учту, Август. Готовлюсь к посадке». Во время набора высоты для пятого захода Даммер выдернул из нагрудного кармана платок и промокнул вспотевшее лицо. Потом бросил взгляд на топливомер. Штурман был прав. В баках оставалось чуть больше половины от заправленного в берлинском Гатове топлива. Бензина пришлось залить не под заглушку, а столько, сколько требовалось на маршрут туда и обратно, так как оба самолета приняли на борт по нескольку тонн грузов. Здесь же у измотанных частей 16-й армии авиационного топлива попросту не было. Поэтому сейчас и приходилось думать об экономии топлива. В пятый раз, вернувшись на высоту 500 метров, тяжелый транспортник выполнил несколько разворотов. Штурман продиктовал исправленный курс. Даммер выпустил у самолета шасси и приступил к снижению. «Последняя попытка, последняя», — твердил он мысленно, парируя штурвалом порывы ветра. Ни разу за свою карьеру военного летчика он не возвращался на базу, не выполнив поставленные задачи. Ни разу не докладывал командиру о неудаче, позорно пряча взгляд. Неужели пришел тот день, когда придется вкусить горечь поражения? Нет, упрямо мотнул он головой, отгоняя мрачные мысли. И снова второй пилот стал диктовать показания высотомера. 350, 300, 250. Выдерживая курс, Даммер слегка поддался вперед к остеклению кабины. Так было удобнее искать огни или что-то похожее на большое светло-желтое пятно. 200, 150, 100. Даммер периодически включал посадочные фары, но мощные лучи тотчас натыкались на снежный заряд, образуя перед носом самолета сплошной белесый экран. 90, 80, 70. Сбросив перчатку с правой ладони, майор слегка увеличил мощность двигателей. Скорость снижения стала минимальной. «Где эта чертова полоса? Где?» — думал он, рыская взглядом по темноте. 60, 50, 40. Это была высота принятия решения. Все предыдущие заходы закончились именно на этой высоте. Дальше либо вверх, либо, стиснув зубы, рисковать и продолжать снижение. «Внимание, экипаж!» — процедил сквозь зубы Даммер. «Садимся!» «Куда?» — наполнившись ужасом, спрашивал взгляд второго пилота. Но в этот момент впереди проявились несколько крохотных огоньков, впервые за долгий полет. «Полоса!» — воскликнул Даммер и еще крепче сжал штурвал. «Держим курс! Держим курс!» Через несколько секунд пилоты отчетливо увидели перед самолетом две пары красновато-желтых огней на некотором отдалении друг от друга. Командир ни секунды не сомневался в том, что это бочки с горящим мазутом. Первая пара обозначала начало полосы, вторая — ее центр, а две последние бочки, по его мнению, пока еще находились за пределами видимости. «Высота 10 метров, выравнивание», — заученно продиктовал помощник. На сей раз вспыхнувшие посадочные фары осветили заснеженную равнину, простиравшуюся в бесконечную темную даль. Несмотря на сильный встречно-боковой ветер, Даммер неплохо справился с посадкой. Основные шасси ударили о поверхность полосы, самолет слегка тряхнуло. Оторвавшись на полметра и немного пролетев, он мягко опустился и побежал по прилизанной ветром полосе. «Бруно, я Август», — позвал по радио Даммер. «Мы сели. Полоса довольно ровная». «Понял тебя, Август», — отозвался тот. «Снижаюсь. К посадке готов». Второй пилот, дорезив глазах, всматривался в темноту. Наконец он тревожно произнес: «Командир, я не вижу третьей пары бочек». «Я тоже ее не вижу», продолжая плавно притормаживать колеса самолета, проговорил Даммер. «И еще я не увидел зенитных прожекторов, но это ничего не значит, Клаус. Мы должны были сесть, и мы сели. Сейчас свяжемся со встречающей командой и все уладим».